«Однако этот Мурвий настоящий самодур», — подумал Егор. «Не разобравшись, в чем дело, сносит голову. Хорошо еще, что он умеет ставить ее на место». «Благодарю тебя, великий повелитель!» — вопил Абдул-Надул. «Сегодня у нас произошло чрезвычайное происшествие. Стража схватила двух пленников». «Кто из них взят первым?» — стража вывела вперед Бен-Али-Баба. «Ты как попал сюда, сын глупости и страха?» — сердито спросил волшебник. Бен-Али-Баб задрожал, как паутина на ветру, и упал на колени. «Повелитель Чинарбека», — прочитал он, — «я честный торговец, спасался под ветвями твоего дерева от разбойников. Меня зовут Бен-Али-Баб». «Наконец-то ты в моих руках!» — громовым голосом вскричал Мурвей. «Мне рассказали, как ты, пользуясь нашим отсутствием, торгуешь нашими домами. Ты превратишься в свечу и будешь мне светить столько, сколько тебе осталось жить. А когда придет пора умирать, свеча погаснет. Ха-ха-ха!» — захохотал волшебник. Бен-Али-Баб медленно, как во сне, поднялся с земли, откинул голову и, вытянув руки по швам, стал извиваться. Тело его становилось все уже и круглее, одежда превращалась в желтый воск, а ноги быстро принимали форму бронзового подсвечника. Еще секунда, и коварный торговец превратился в свечу, вспыхнувшую желтоватым, колеблющимся пламенем. — Что же будет со мной? — подумал Егор. Вдоволь насмеявшись, Мурвей машинально взял со стола какие-то таблетки, проглотил их и милостиво спросил. — Кто второй? Он мудрец, врачеватель. — Это презреннейший из презренных, — торопливо ответил Абдул-Надул. — Для него ученая мудрость, что для ишака шашлык. И он высокомерно глянул на Егора. — Отдай его мне, а я уж из него сделаю люля-кебаб. Егор ответил ему твердым взглядом. — Хорошо, возьми его и уходите все. Я буду искать в своей голове слова, необходимые мне для восстановления моего здоровья. — Разреши сказать мне несколько исцеляющих слов, — попросил Абдул-Надул. — Разве эти обманщики, сидящие у твоих ног, сравнятся со мной, великим врачевателем? — Говори, — согласился Мурвей. Абдул-Надул мгновенно сел, скрестил ноги и, воздев руки к волшебнику, вкрадчиво заговорил. «О, наш родной и любимый Искандер Мурвей, справедливейший из судей, слава и гордость Кахарда, волшебник волшебников! Слушаю музыку твоего сердца, и уши мои увядают от восторга, внимаю урчанию твоего желудка и немею, столько в нем переваривается мудрости». «А ты ученый, что хранит каждый глаз твой, ну не измерить! Слово, произнесенное даже дураком, но потом прошедшее сквозь твои уста, будто получает высшее образование и становится неиссякаемым источником истины, ибо лишь то верно, что произнесено тобой. Разве ты болен? Тысячу и один раз нет. Это те больные, кто не видит твоего здоровья и твоей волшебной силы. Твой недуг уже на исходе, поверь мне. О, благополучие моего счастья! Есть надежный способ убедиться в справедливости моих слов. Кто лучше тебя хвалит, тот и правдивее. А разве могут соревноваться со мной остальные усладители твоего слуха? Даже те, что проходили стажировку во дворцах эмиров и шахов. Еще несколько моих рассказов, и ты начнешь вроде меня чихать здоровьем. О, великий повелитель Чинарбека!» По мере того, как Абдул-Надул говорил, Мурвей расправлял плечи, лицо его порозовело, а под конец он и вовсе стал выглядеть молодцом. «Я верю тебе», — милостиво сказал он. «Такие слова, несомненно, целебны. а теперь ступай. «Прощай и скорее выздоравливай, о всемилостивейший!» — воскликнул Абдул-Надул. «Слушаюсь и повинуюсь!» С помощью невольниц Абдул-Надул забрался на носилки, и все двинулись в обратный путь. Миновали ворота с мечами, прошмыгнули мимо сторожа автомата и выбрались из ущелья. На половине пути к своему дворцу Абдул-Надул приказал остановиться и сделал какой-то знак. Стражники подвели Егора к гладкой, как стена, горе. — Отворись, чтобы полнилось, и закройся, чтобы не уменьшалось, — произнес Абдул-Надул. Скала раздвинулась. А когда в образовавшуюся щель втолкнули Егора, сомкнулась. Сколько пробыл Егор в заточении, я не знаю. Да и сам он, рассказывая мне о тех днях, не мог этого определить. Во всяком случае, много дней. Наверное, прошли школьные каникулы, и он опоздал на занятия. Конечно, размышлял Егор, волшебники, как и люди, бывают всякие, добрые, злые, умные, глупые, способные и так себе. А вот каков характер Мурвея, кто его знает? С одной стороны, это хорошо. Захотелось тебе чего-нибудь, вжик, и готово. С другой стороны, такая способность волшебника может оказаться опасной для окружающих. Ведь все зависит от его настроения, от того, что взбредет ему в голову. Трудно бороться с волшебником. Егор никогда не имел дела с такими противниками и не знал, как быть. Оставалось только выжидать. Снаружи послышался непонятный шум. Егор отбежал в сторону. Скала раздвинулась, и в проходе появился тот самый робот, которого Абдул-Надул называл Месом. Подойдя тяжелыми шагами к Егору, робот осветил подземелье фонарем, вмонтированным в его грудь, и произнес: «Великий врачеватель повелел тебе явиться к нему». Робот неуклюже повернулся и мерно зашагал по аллее. Шаги робота гулко раздавались в тиши Чинарбека. Бум-бум-бум. Егор догнал его и пошел рядом, с любопытством рассматривая механического человека. Сомнений не было, это Чао. «Почему тебя называют Месом?» — спросил Егор. — Я механический слуга. Мое имя — сокращение этих слов. — Неправда. Тебя зовут Чао. Я знаю, кто тебя изобрел. — Я Мес, — упрямо повторял робот. — Меня придумал волшебник, повелитель Чинарбека. — Тебя обманывают, — убеждал Егор. — И вовсе ты не слуга, а помощник человека. Неужели ты не понимаешь простых вещей? «О, тот, кто называет себя Егором!» — горестно воскликнул робот и остановился. Из его круглых глаз с длинными ресницами выкатились две масляные слезинки. «Я знаю и умею многое, но мне так тяжело, ведь я служу глупцу, не умеющему использовать меня с толком. Я понимаю, что создан для великих дел, а меня заставляют как прислугу подавать еду и подметать помещение. — Мне жаль тебя, Чао, — искренне сказал Егор. — Если удастся, я докажу, что тебя обманывают. — Ты первый по-человечески отнесся ко мне, — благодарно ответил робот. — Давай дружить, — предложил Егор. — Давай. Они пожали друг другу руки. Видя, что до дворца великого врачевателя осталось совсем немного, Егор торопливо спросил: — Не скажешь ли, что меня ожидает? — Не знаю, — ответил робот. Покоев великого врачевателя Егор не узнал. В зале не было ни слушателей, ни невольниц. Их места заняли механизмы. Четыре торшера с лампами дневного света ярко сияли от удовольствия и лихо отплясывали, высоко задирая свои бронзовые тонкие ножки. Под потолком вальсировали электроабажуры. Двери и окна сами закрывались и открывались в такт музыки. Левую часть зала отвоевала автоматическая кухня. На вертящиеся сковородки лились сверху порции жидкого теста, а гибкий стальной нож снимал готовые блины и отбрасывал их куда придется. Дымился шашлык на электрических шампурах. из никелированного сундука вереницей выскакивали веселые пирожки с картошкой и устремлялись к столу, на котором звенели ожидающие их тарелки. Два пылесоса бегали по коврам, электрические полотеры треща натирали пластмассовый пол, механические щетки на длинных стержнях полировали стены, электрический чайник окутывал себя паром и оглушительно свистел, напоминая, что вода закипела. Будильник с музыкальным звоном отсчитывал время, автоматическая мельница перемалывала кофейные зерна. На тумбочке лежала толстая книга, и механический указатель перелистывал ее, отыскивая заданную страницу. Рядом стоял белый телефон, радиола размером с комод могуче гремела, из нее неслись звуки джаза. Вентиляторы разных конструкций, вися под потолком, создавали бурю. Штук 10 торговых автоматов бесстрастно выбрасывали спички, конфеты, папиросы и самую вкусную в мире халву. Пылесосы то и дело подкатывались к ним и всасывали их продукцию, а аппараты, похожие на черепах, тут же заливали пол водой, скребли и вытирали насухо. Егор ошалел от суматохи, шума и треска. Куда ни глянь, механизмы! А на своем обычном возвышении сидел Абдул-Надул. Две электрические бритвы Харьков брили его худые щеки. Длинная расческа, укрепленная на сложной системе рычагов, расчесывала ему волосы, пока стиральная машина стирала его челму. Пожарные брансбойты обдавали великого врачевателя струями духов и одеколона. Маленький бойкий механизм, вроде щетки, усиленно щекотал ему пятки, а никелированные грабли чесали спину правдивейшего из правдивых. Абдул-Надул отбивался руками и ногами от механизмов, но они оставались неумолимыми. Когда же на возвышении появился механический массажист и, повалив великого врачевателя на живот, принялся мять и колотить его тощее тело, Абдул-Надул не выдержал. Из груди мудрейшего из мудрых вырвался нечеловеческий вопль. «Мес! О, Аллах или Аллах! Мес! Я здесь, повелитель!» — спокойно ответил Мес. Курбан придавал ему гордый, напыщенный вид. «Немедленно лиши жизни эти чертовы выдумки! О, горе мне! Скорее, Мес!» «Слушаюсь и повинуюсь!» — ответил Мес и, не торопясь, выключил отделанный перламутром рубильник. Наступила тишина. Механизмы застыли в самых разнообразных положениях. Абдул-Надул долго приходил в себя и, скрипом дыша, осторожно сел, стараясь не уколоться, а длинную расческу. Рассеянно глядя вокруг, он нащупал челму, выжал ее, накрутил на голову и визгливо чихнул. «Будь здоров, о повелитель!» — с поклоном произнес Мес. Это привело мудрейшего из мудрых в бешенство. «Замри, шайтаново отродье! Чтоб ты подох, нечистый дух!» — закричал он багровей от злости. «Слушаюсь и повинуюсь!» — ответил Мес, продолжая стоять. «Аллах слишком мудро распределяет свои милости!» Уже успокаиваясь, вздохнул Абдул-Надул. «Он всегда делает так, чтобы человеку осталось просить у него еще чего-нибудь!»